Пять шагов выбора возможности. Первый. Сверьте ее с картой ваших целей. Позволяет ли данная возможность решить важные для вас вопросы? Показывает ли она путь к улучшению тех аспектов вашей жизни, которые вы уже давно хотели усовершенствовать? Быть может, она послужит той самой ступенью, стартовой площадкой, откуда вы шагнете к реализации ваших более масштабных стремлений и целей. Второй шаг. Оцените степень риска. Не стоит бросаться в первую попавшуюся авантюру. Вы наверняка помните, какое великое множество людей в послеперестроечное время потеряли деньги, а порой и большие деньги на финансовых пирамидах, стремясь сорвать куш на ровном месте, получить многое, ничего при этом не делая. Трезво оцените предлагаемую вам возможность, помня о том, что бесплатный сыр чаще всего встречается в мышеловке. С другой стороны, не впадайте в противоположную крайность. Есть справедливая поговорка: кто не рискует, тот не пьет шампанского. Риск – неотъемлемая часть любых перемен и достижений. И он бывает разный. Есть риск разумный, а есть бессмысленный. Любой человек, начинающий новое для него дело, в определенной степени рискует, и чаще всего он рискует как раз тем, чего бояться не стоит. Самый распространенный риск – это «а вдруг у меня не получится?». Из-за этого виртуального риска множество людей каждый день упускают возможности, упускают шанс изменить свою жизнь и возвращаются в свой привычный и ненавистный замкнутый круг. Таким образом, для того, чтобы принять правильное решение, степень риска необходимо оценивать объективно. Определите, какие ресурсы необходимы для успешной реализации представившейся вам возможности. А. Деньги. Порой человек берется за дело, не просчитав, какие вливания потребуются для развития проекта. В результате оказывается, что дело требует все новых и новых вложений, и за неимением необходимых средств от него приходится отказаться, потеряв из-за собственной непредусмотрительности время, деньги и настроение. С другой стороны, иногда размеры вложений, необходимых для начала и развития дела, очень невелики, но человек, имея необходимую сумму, не желает с ней расставаться. Часто при этом он теряет намного большее, даже не осознавая этого, а именно теряет саму возможность улучшить свою жизнь и снова возвращается к своей синице в руках. Б. Специальные знания и опыт. Если дело, которым вы собираетесь заняться, относится к области, в которой вы не являетесь специалистом, определите, будет ли у вас доступ к источникам знаний и примером успеха в данной отрасли. Есть такая старинная пословица: «Не зная брода, не лезь в воду». Разные люди трактуют ее по-разному. Одни тщательно избегают всего, что не вписывается в привычные для них рамки. Такие люди годами, а то и десятилетиями продолжают делать одно и то же, получая при этом одни и те же неустраивающие их результаты. Другие же с готовностью берутся за новое дело, понимая, что если не знаешь брода, надо просто спросить об этом у того, кто знает. Такой подход намного полезней и рано или поздно приводит к тому, что человек находит свой путь ко всему, о чем он мечтает. Поэтому следующий шаг для принятия решения о том, является ли рассматриваемая возможность нашей, четвертый шаг. Проконсультируйтесь с человеком, имеющим опыт и значительные результаты в деле, которым вы собираетесь заняться. Задайте ему заранее подготовленные, волнующие вас вопросы и обязательно посоветуйтесь относительно степени риска и необходимых ресурсов. Узнайте, какие трудности ему пришлось преодолеть, какие навыки развить, благодаря каким своим качествам он смог добиться успеха в деле, которое обещает принести столь желанные для вас плоды. Учтите, именно такой человек сможет дать вам наиболее ценные советы. Будьте осторожны, выслушивая советы и мнения людей, не являющихся специалистами в данной области, особенно тех, кто потерпел неудачу. Из самых благих намерений они могут сбить вас с толку, вызвав бессмысленные и вредные сомнения. Если же кто-нибудь из подобных благожелателей все-таки получит доступ к вашим ушам, вспомните, быть может, ранее уже были случаи, когда вы в чем-то добивались больших успехов, чем они, Быть может, уже случалось так, что они давали советы, следовать которым не стоило. Что ж, подведем некоторые итоги. Если вы решили, что больше не имеете ни сил, ни желания продолжать изо дня в день колесить по утоптанным тропинкам одного и того же замкнутого круга, если вы осознали, что конкретно хотите изменить в своей жизни и настроились на поиски вашей возможности, если в поле вашего зрения появилось что-то или кто-то, предлагающий вам путь к столь желанным изменениям, причем степень риска невелика, а ваши ресурсы достаточны, либо есть доступ к их пополнению, в этом случае остается последний шаг из предложенных мной 5 шагов выбора возможности. Шаг 5. Примите решение во что бы то ни стало добиться успеха и начните действовать. А теперь пришло время перейти к рассмотрению вопроса, который буквально в этот самый момент волнует чуть ли не 90% населения нашей страны.